Ёж выдернул из-за пазухи, словно меч, большую острую иглу коричневого цвета. Резким движением разрезал пламя костра и встал в боевую стойку. Игла оказалась длиннее, чем на спине боевого ежа, так что можно предположить, она принадлежала кому-то постарше. Отцу, учителю, великому Би, пора показать их место и загнать обратно в болото. Размеры того, кто старше и меня и Аначи заставили нервно сглотнуть, образовавшийся в горле ком. Он точно раза в три выше Мадары, если не в 10. Хотя, чему удивляться, достаточно посмотреть на дерево, у которого мы сидим. Да, скорее всего, ты верно сделал выводы, Ли Чан. Ты умный и смелый еж. Ты и сам понимаешь, что обвинять кого-то без доказательств нельзя, склонив голову к плечу сказала, внимательно отслеживая эмоции ребенка. Несмотря на браваду, малыш был рад, что его спасли. Ему нравилась наша компания, но страх за свою жизнь никуда не ушел, а еще разочарование. Он переживал, что оказался слабее своих противников. Я фуф, фыркнул ежик и отвернул от меня свою острую моську, но все же подумав, глубоко вздохнул, спрятал обратно в ножны иглу и сел на поваленную ветку. Надо было больше тренироваться. Я опозорил имя своего учителя. Это все он виноват, злился на кого-то мальчишка. Ока-бака смеялся надо мной, говорил, что я трус. Нехорошо дразниться, пожалел малыша Аничи. Да, фуф, он-то летает, может лес перелететь. Ока-чан сова, уточнила. Ага, я ослушался отца и вот, махнул лапкой. Агава здесь быть не должно, ведь дорога патрулируется, им запрещено, есть договор. Фуф, змеи что-то задумали, хотели как-то поссорить наши кланы. Мы с Аничи переглянулись, ни я ни он не сказали ежу, что видели возможный патруль ежей недалеко убитыми, и раны на их вспоротых брюшках были не от укуса или удушья. По этой причине я близко подойти к погибшим не смогла, слишком свежи воспоминания ранения отца. На первый взгляд ежей словно драли когтями, катали по земле и набрасывались сверху. Но если присмотреться к месту боя, а также обратить внимание на самую крупную змею, к хвосту которой было прикреплено напоминающее коготь оружие, становится ясно, что это подстава. Возможно, имитировали нападение сов, но как-то это все глупо. Не имея полного представления об отношениях между ежами и совами, сложно понять, приняли бы такую явную постановку за правду два клана или нет. Ребенок может не владеть всей информацией, да и сами змеи показались мне больше безумными, чем способными плести интриги. Агава устроили ловушку, отняли у меня маяк, по которому можно найти в лесу. Гады, злился Ли Кун, фуф, устроили ловушку, в которую и влетел тот из клана Такаима. Он хоть жив? Жив, ответила я. Хорошо, мне показалось, что его убили из-за меня. На ребенка навалилась сильная боль и тоска. Она словно черной тучей повисла над ежиком. Даже показалось, что вот-вот и черноты ударит гроза. Мы, не сговариваясь с Аничи, сложили печати и прошептали Кай. Но иллюзия не развеялась. Особенности местности, способности ежей, из больших глаз малыша покатились слезы, а нос стал еще сильнее подрагивать. Кивнул Аничи, чтобы успокоил нашего найденыша, а сама пошла освобождать сову и приводить в чувство. Теперь хоть стало ясно, кто здесь свой, а кто чужой, хоть бы для одного маленького ежа. Отошла и, прижавшись к стволу необъятного дерева спиной, немного расслабилась, но тут же взяла тело под контроль, не желая видеть, как сильно трясутся мои руки. Слабость слишком жалко выглядит. Выхватила куна, и как только со мной поравнялась жуткая морда неизвестного мне вида насекомого с клещами в пасти, вонзила тот между глаз, пробивая панцирь. Желтая тягучая жидкость потекла из раны, когда я выдернула куной, вытерла оружие об траву. Аппетит, которого и так не было, окончательно помахал рукой. Поставить на крыло пернатого я смогла за 3 часа, 2 из которых просто сидела и игнорировала всех, уйдя в медитацию. Психоделические цвета сумасшедших размеров мира, постоянный запах каких-то благовоний, шум. Меня выворачивало наизнанку, пока никто не видел. Хотелось прочистить желудок и уснуть, чтобы вообще не проснуться. К счастью, медитация помогла. Немного, но достаточно, чтобы я прекратила молча проклинать всех и каждого. Теперь хотя бы выборочно. Вообще-то филин и сам неплохо восстанавливался, от меня требовалось лишь дернуть как следует его крыло, да зафиксировать. От помощи Аничи, гордая птица, отказалась, и я не имею ни малейшего понятия почему. Представитель клана Такаима был молчалив и внимателен, суров, но не вспыльчив, жутко крутил головой, а в его больших, круглых глазах отражался наш костер. Я не поворачивалась к пернатому спиной, здраво опасаясь и когтей, и клюва нашего нового знакомого, да и вообще, помню я хогвартских сов. Они могут и цапнуть как следует за палец и руку разодрать. А этот монстр череп как скорлупу у ореха расколет, не заметит. Но бы такой призыв подошел идеально. Друг любит орехи, они бы часами сидели с совой и щелкали бы их. Хотя совы же хищники, да, хорошо, что филин еще соизволил расставить все на свои места. Коротко ввел в курс дела, не стал упираться. Это от завы решили нашими силами убрать своих врагов, поделился филин, который так и не представился. Эти агава действовали не по своей воле. Им знатно промыли мозги. От зава мастера работы с сознанием. МММ местные Яманака. Да, я, кажется, нашла призыв для профессора Снейпа, Гарри. А от зава это кто? Решил уточнить Аничи, но филин замолк. И ученику пришлось выпытывать информацию у своего любимого ежа. Это болотные гадюки, профырчал малыш, который приступил к поеданию второго кулечка уже с сушеными яблоками. Они живут дальше клана Агава и обычно о них нет вестей. Похоже, мелкий не знал столько, сколько тот же филин. Но в целом нам не было дела до местных интриг. Ладно, хлопнула себя по ногам и поднялась. У вас есть возможность связаться со своими, чтобы они вас забрали? Нам как бы тоже пора в свой мир. Уже, воскликнули Аничи и Личан одновременно. А призыв? Спросил ученик. Его, что интересно, охотно поддержал ежик. Не разбираюсь в тонкостях взаимоотношений призыва и шиноби, но по всей видимости плюсы имеют обе стороны. Ты не забыл, что нас там ждут? Сверкнула шаринганом, говоря о многом. Парнишка подскочил и выпрямился по стойке смирно. Простите, сенси, а не чекун. Воскликнул ежик и даже кулек из лапок выронил. Не уходи, я же не познакомил тебя со своим отцом и с дедом. Изуна сама, фуф, нам действительно пора, малыш. Покачал головой подросток, нервно потер свою шею и, бросив короткий взгляд в мою сторону, тихо сказал. Но я, Аничи, остановила, чтобы не пообещал ничего раньше времени. КХМ, ученик замолкой выпрямился, как по струнке. Я не мастер интриг, но все же кое-чему научилась. Да и гордость Учиха, вбитая в мою голову с рождения, не позволит кланяться и просить у кого-то призыв. Пусть сами предложат. А нет, так не надо. Без них обходились. Те же кошки лично мне предлагали контракт, все времени не находило. Для начала мы доставим внука главы клана Хайси домой, и вы предстанете перед Тадо самой для ответа, вновь подал голос филин, резко повернув свою голову в нашу сторону. Я бы возмутилась, но над головой высоко в небе, отчетливо рассмотрела движение. К нам летели птицы. Учитывая высоту и размеры точек соклановцы этого филина были крупными представителями Такаима, а также будете держать ответ перед главой моего клана, что сейчас находится с дружеским визитом в клане Хайси. Встретилась взглядом с филином. На дне его огромных глаз мерцали красные всполохи, и к отражению пламени костра они уже не имели никакого отношения. Я активировала шаринган, словно принимая вызов. Ли нервно дергал перо филина, пытаясь обратить на себя внимание. Аничи встал за моим плечом, готовый к битве. Пространство наполнялось жаждой крови. Со всех сторон стал доноситься шорох от разбегающихся в разные стороны насекомых. Ну хватит, а, они гости моего клана. Нельзя, нельзя так делать. Фуф, возмущался малыш. Филин резко прервал зрительный контакт и наклонился к ежику. Толкнул малыша, что тот завалился на спинку, но быстро перевернулся и поднялся. Эй, борзый, да, тебя не учили, что лезть, когда старшие разговаривают нельзя, нахмурился филин. Вы молчали, слишком громко молчали, я не мог больше вас слушать. Фуф, кричал малыш. Птица закатила глаза, и обстановка разрядилась. Я также дала знак рукой Аничи, что все нормально. Мое имя Суги, из клана Такаима, представился филин. Мое имя Изуна, из клана Учиха. Это мой ученик, Учиха Аничи. Что ж, Учиха Изуна, Учиха Аничи, мы рады видеть вас и в небе, и на земле великого леса. Я Такаима Суги стану вас сопровождать. Беру вас под свое крыло. Птица поклонилась. Нормально же все было. Опять эти расшаркивания начались. Мы местный этикет не знаем. С важным видом поклонилась в ответ, но промолчала, чтобы ничего лишнего не сказать. Мало ли что. Глава 16. Вернулись мы в свой мир тогда, когда даже Каиши не успел накрутить себя до нервного сечения воздуха катаной. Парень стоял, крутил куной на пальцах, прожигал пространство шаринганами, что-то бубнил под нос и нервно расхаживал туда-сюда. В целом был спокоен, раз не начал имитировать тренировку. Тишина, выдохнула с облегчением и с наслаждением зажмурилась, только вот немного в сторону повело. Какое родное телу притяжение. Боги, это даже звучит чертовски глупо. Но, тело стало значительно легче, ведь сила тяжести в мире призыва оказалась иной. Я подозревала это, но все же склонялась к усталости и чакроистощению, испытывая тяжесть. А воздух какой вкусный, заметила Ничи. Парень вовсе растерялся от обрушившейся на него легкости. Смотрел на свои ноги и перешагивал с одной на другую, при этом шатаясь как флаг на ветру. А воздух вкусный, согласна. Применила к себе заклинание, останавливая кровь, которая тонкой струйкой грозила вытечь из носа. Может быть давление, будет время, позволю Тору-сану проверить себя, а нет, так позже все равно выпадет случай. Применила заклинание Каничи, его шатало сильнее меня, парень находился в мире призыва дольше. Задержись там еще на недельку и с большой вероятностью погибли бы. Словно мой мозг раньше медленно сдавливали чужие ладони, и вот наконец-то отпустили, стоило только вернуться домой. О, как хорошо-то, крутил головой и конечностями ученик, пуская чакру по телу, чтобы быстро восстановиться. Аматерасу, благодарю тебя за блаженство и наслаждение, которое я сейчас испытываю. Кэйши протянула Ничи бутыль, в подобных Тарасан хранил зелья. Старик передал нам, предвидя, что вернемся мы не в лучшем состоянии. Чувствую себя вылезшей из могилы, при том, что чакроистощения я избежала, успев выспаться в гнезде. Ты мое спасение, воскликнула Ничи, когда сделал пару глотков и почувствовал слабый, но все же прилив сил. Ну да, закатил глаза Кэйши и скрестил руки на груди. Придурок. Хмурясь, он погасил шаринган и продолжил буравить взглядом черных глаз друга с меньшим желанием убить того. Эй, идиот, сенсию отдай. Че первый пьешь? Совсем голову потерял? Да, упс, растерялся парнишка. Пей, Аничи, пей, он придирается. Я уже успела отмахнуться от помощи еще раньше. Зелья пить не собираюсь. Предпочту перетерпеть, восстановиться с помощью чакры. Уверена, организм справится сам. Так даже есть шанс быстрее адаптироваться к перемещениям в мир призыва, если понадобится. Огляделась, прислушалась к себе. Я думала, мои сенсорные способности в другом мире притупились. Да они там были, по всей видимости, настолько перенапряжены, что мозг, боясь перегрузок, прекратил их принимать. Похоже, сенсорика усугубляла мое физическое и психологическое состояние, держа в постоянном напряжении. Какой лютый кайф, делился эмоциями за нас двоих Аничи, нервируя друга. Но он чертовски прав. С нас словно тонну лишнего груза скинули. Тело било легким, что забавно, приятным разрядом тока, а под закрытыми веками вспыхивали тысячи звезд. Отпустила чакру по телу. О, Моргана, Мерлин, мать магия. Ну наконец-то, у меня словно ранее тело затекло, а сейчас я встала на ноги. Ух, выдох-вдох, словно ежи массаж иголками делают и под кожей тоже. Терпим, терпим, ух, отпустила, я могу жить, я прозрела. Сенсорное восприятие вернулось в полной мере, еще и с запасом. Аничи хлопал себя по ушам и не мог понять, заложила их или нет, он почти пришел в себя. Кэйши кипел от негодования, его разрывало от противоречивых желаний. Он жаждал придушить друга и в то же время обнять. «Да что такое?» – шипела Ничи, тряся головой. «Вакуум не пропадал. Тебе помочь?» – спросил Кэйши. Вытянул под нос друга кулак, намекая на крайние меры. «Эй!» – руки убрал. «Наблюдать за ребятами можно долго, но некогда. Я практически в полном порядке, а значит пора выдвигаться. Хватит стоять!» – осмотрела себя. Очистила доспех заклинанием от неприятных на вид зеленых и желтых потеков. Избавилась от запаха внутренностей насекомых. Гемолимфа некоторых обитателей мира призыва, как кислота растворяет доспехи. Призвала воду и с наслаждением утолила жажду, пока ученики обменивались информацией. Разница во времени позволила не пропустить сражение, которое происходило в этот самый момент на границе нашего клана. Зато шлейф из магии крови развеялся и никак не повлиял на наше возвращение. Перевела дух, нагнулась и поправила бинт на ноге. Легкая рана практически зажила. Порез получила, когда мы с командой ежей, учеником и поддержкой с воздуха в виде сов, проходили от одного поселения через лес в другое, зачищая дорогу от хищных насекомых. Два клана и так планировали совершить этот крестовый поход, а тут мы удачно подвернулись. Отдохнуть не успели, как нам условия получения контракта озвучили. Тогда сама глава клана Хайси, под напором Ликуна, был готов и так выкатить свиток для подписи, но друга остановил глава клана Такаима. Дэйчи сама был непреклонен и желал видеть, достойны ли мы призыва или нет. Мне же хотелось просто сбежать из поселения ежей, так как там постоянно жгли гигантские палочки благовоний, которые устанавливали по периметру селения, отгоняя насекомых. Аничи был со мной солидарен, ему призыв уже даром был не нужен. Хотелось домой, подальше от дурманящего голову запаха. Казалось бы, простое дело, охота на насекомых, а по факту едва скалопендры посреди леса не сожрали. В один миг земля на наших глазах треснула и из щели быстрым потоком словно выплыли твари. Меня от жути и отвращения пробрало сильнее, чем от иллюзий Чосан. Огня мы не жалели. Я даже стала создателем великой тропы, благодаря вееру Рикуда. Выложилась под ноль. Теперь по созданному пути ход табун ежей любых размеров запускай. Тесно не будет. Мы с вами. Стоило только решить аппарировать, как меня за рукав схватила Ничи. Вздохнула, но одергивать не стала. Кэйши держал друга за плечо, словно боялся, что тот вновь пропадет. Без него. Мы с вами. Взлохматил свои неровные волосы ученик и решительно сделал шаг вперед. Изуна сама, мы должны быть там вместе со всеми. Не стану же я им запрещать, глупости. Если забыть о последней выходке, то сразу вспомнишь, что парни давно не дети, воины клана. И если на мой предвзятый взгляд недостаточно сильные, то на фоне других выигрывают с лихвой. Хорошо, взглянула на парней по-новому. Крепкие стали, высокие. С чего вдруг заметила? Может потому, что мои глаза больше не закрывает густая неровная челка. Одна боевая саранча мне ее сильно укоротила. Но так даже лучше. Не с моим падающим зрением возмущаться. Наверное, на оригинальную Изуну теперь похоже. Хвост отрежу, стану Саске. Перемещение. Вместе с учениками вышли из аппарата и тут же осмотрелись. Бой шел в пользу учих, но все же не стоило затягивать. Силы надо беречь. У нас встреча с Синджу на носу. Мадара, брат, бился в самом центре, а враги как блохи прыгали на него со всех сторон. Наше прибытие он почувствовал сразу. Пересеклись взглядом, оба с активированными шаринганами. Вряд ли бы мы увидели друг друга на таком расстоянии без бзюцу. Короткий кивок, и он продолжил бой. Осмотрелась. Огонь, вода, вспышки чакры в моем восприятии. Грохот, лязг металла, стоны с обеих сторон. Плохо, что брату негде развернуться. Он мог подставить под удар соклановцев своими техниками. Да и нельзя всю работу брать на себя. Это неправильно, как убеждали меня однажды Аная-сан и Чо-сан. Хребет переломится от натуги. Может, зайдем с тыла? Предложил Кэйши. Они просто в штаны наделают. Заверил его Аничи. Он горел желанием продемонстрировать свой призыв как можно скорее, так что они взвоют. Оскалился Кэйши, разминая шею. Активировал шаринган. Куда делся тихий и скромный мальчик, каким был в детстве? Сейчас на две головы меня перерос. В плечах раздался. Стал агрессивнее. Да и Кагами заметно в этом году вытянулся. Тянется за братом. Почему бы и нет? Пожала плечами и вновь утянула себя и учеников в аппарацию. Мы нашли идеальное место. Возвышенность, солнце за нашими спинами. Ветер волосы колышет. Одновременно Саничи сложила печати, надкусив до крови палец, чтобы призвать в наш мир тех, с кем мы подписали контракт. Почувствовала резкий отток чакры и добавила еще сверху от себя, чтобы призванный воин был крупным. Безумно любопытно, как это работает. И кто из клана Такаима отзовется? Твою мать! Отчетливо расслышала крик Аничи. Устояла и не упала, оказавшись на голове огромной птицы, в то время, как ученик напротив, поспешил спрыгнуть с ежа. Когда у твоего призыва острые иглы жуткого размера, покрасоваться на его голове желание отпадает. Тут главное в шашлык не превратиться. На звуки часть противников обернулась. Я почувствовала волну паники и негодования. Фактор неожиданности сработал. Как интересно, высказалась вслух. Чужие эмоции. После мира призыва я приобрела способность чувствовать чакру и эмоции людей на еще большем расстоянии. Кто-то сильно запаниковал, заметил Филин, рассматривая поле битвы. Да, согласилась. А как иначе? Я бы тоже не осталась равнодушно стоять и смотреть, как на тебя летит огромный колючий шар, набирающий скорость. Неплохая техника. Приступим. Филин взмахнул крыльями. Да, мы с Сакукуном, крупным алого цвета филином, быстро взлетели ввысь. Губы сами растянулись в довольной улыбке. Ах, это дивное чувство полета. Я сложила печати, подпитывая чужую технику своей чакрой. Сакукун создавал ее своими когтистыми лапами. Это была техника стихии ветра. Густое марево. В исполнении призыва. Воздух словно загустел, и под каждым новым взмахом крыльев птицы, противники все сильнее и сильнее вязли в образовавшемся над поверхностью земли слое теплого воздуха. Попытки вырваться из плена отнимали много сил, но были и те, кто успешно преодолевал нашу технику. Одни уходили под землю, другие перешли в бой высоко над поверхностью земли. Кто-то развеивал марево своей чакрой, скользила взглядом по полю и понимала, что никогда не привыкну к виду убитых и раненых, никогда не смогу равнодушно взирать на это вот все. Боги, почему вы не прекратите войну? Ради чего это кровь и смерть? А мелкий неплох, заметил Саку-сан. Как воин я не могла не согласиться, тактику Йоши Аничи выбрали действенную. Учиха прикрывал призыв стеной огня, из которого, как черт из табакерки, вылетел огромный, колючий шар, насаживая врагов на острые колья. Периодически Йоши останавливался, и из его шкуры вылетали иглы вслед тем, кто решил сбежать. Кэйши и Тануки успели объединиться. Парни отлично сработались, и я действительно горжусь, что они мои ученики, но, как же хочется мира. Я устал от бесконечных битв между кланами. Пора заканчивать эту эпоху. В нашу сторону полетела волна из камня. Она была способна достать нас в небе. Тот, кто использовал технику, даже не подумал жалеть собственных соклановцев, жертвуя ими. Выхватила веер и вместе с Саку направила мощный поток воздуха навстречу волне. «Твою мать!» — воскликнула, подавая еще больше чакры. Камень сопротивлялся. «Давай!» — поддержал меня потоком воздуха от крыльев филин. Давление техник чувствовали на себе все. Многие смотрели в небо в ожидании, кто-то предпочел убраться с места, куда могли рухнуть камни. Нам все же хватило сил, чтобы разбить камни и отправить их обратно в сторону Создателя. Мне не пришлось использовать магию. Хаширамы поблизости нет, чтобы остановить очередное торнадо. Если бы не успела отдохнуть, поделилась с филином своим страхом. Перед глазами прыгали мошки и периодически стало темнеть. «Да, птенец», — согласился Саку-кун. «Я едва седым не стал. За сутки до возвращения, в момент подписания контракта с совами, я все же свалилась с истощением. Там же в лесу, после применения веера Рикуда, даже не подозревала, что спать в гнезде с мелкими пернатыми, у которых нежные, пушистые перышки, настолько комфортно. Ради такого не грех повторить зачистку великого леса от вредителей». «Посидел он, как же, должно быть, когда появится в вашей деревне Шиноби», — заговорил филин. «Я почувствовала, что его скоро утянет обратно в свой мир. Битвы перерастут в мировые войны. Да оно всегда так», — покачала головой. «Как бы мне не хотелось отрицать такого развития событий, я не могла не согласиться. Сможем ли мы избежать мировые войны Шиноби, тот еще вопрос. Вам всегда всего мало, люди. Давно наши кланы не заключали контракты. С тех времен ничего не изменилось. Как убивали друг друга, так и продолжите убивать. Бой завершился нашей победой. По возвращению сразу же состоялся совет клана, когда уставшим воинам больше всего хотелось отдохнуть, а не думать или говорить. Поднимали вопрос о причинах нападения, о призыве, о Аничи, о Синджу. Под конец я была готова сорваться, благо, что брат заметил это даже раньше меня самой. Требовалось восстановить силы, помочь раненым, проводить в последний путь погибших. Среди нас были потери, это угнетало. Я не могла смотреть в глаза родных погибших. Я не считала себя виновной, мне просто хватало чувствовать их скорбь, разливающуюся по клану. Похоже, у клана Утида особый ген, поделился со мной своим мнением Мадара, может, захотел растормошить. Еще трое на поле боя обладали техниками выкачивания чужой чакры. Да, я обратила внимание, прикрыла глаза. Меня мучило плохое предчувствие. Ненавижу похороны, а еще чувствовать, за своей спиной, скрывающегося в тени неприятеля. Зицу следит за мной, как всегда что-то замышляет. Посмотрим, кто кого, тварь. Не думаю, что это разумно, хмурилась, но все же стояла вместе с Нобу и Наоми в оружейной, готовясь к нашей с ними вылазке. Да, ладно тебе, Изуна, хлопнул меня по плечу парень. Посмотрим, чем там Синджу занимаются и обратно. «Мне не хочется покидать клан», – прошептала себе под нос, а точнее в высокий ворот кимоно. «Не сейчас, какая необходимость? Мадар и так в курсе, что там у Синджу». Хаширама сообщил, другое дело, что на совете старейшинам о таком прямо не скажешь. «Потому я и должна добыть информацию, прикрыть брата, ТЦ. Кто это придумал? Инициатива шла не от Мадары. А может, заколоть тебе волосы, чтобы и вовсе лоб был открытым?» – вдруг предложила подруга, все это время бросавшая на меня странный взгляд. «Ты еще мне бантик повяжи», — пробурчала и скрестила руки на груди. «Ни в одной из жизней не позволю указывать, какую прическу мне носить. Вы все, быстрее нельзя, ну». Нобу еще раз быстро осмотрелся, нахмурился. «Наоми, ты не захватила из моей комнаты мешок с орехами? Сам бы и захватил. Ты не заботишься о своем братике. И что, достаточно?» Закатила глаза. «Опять они со своими перепалками. Выдвигаемся». «Изуна», окрикнула меня подруга и, схватив за ладонь, остановила. «Это из-за меня. Да, а не Чикун видел, как я показываю технику. Да, а ведь я дважды огляделась. Все, хорошо закончилось. Пришлось заверить девушку, чтобы избежать ненужных оправданий с ее стороны. Не переживай, это бы случилось так или иначе. А ничи мастер маскировки», подтвердил мои собственные мысли Нобу. «Следил бы он сейчас за нами, только ты бы его засекла. У него был лучший учитель по шпионажу, да, Изуна?» Разумеется, усмехнулась в ответ на хохот друга. «Если ты не о себе сейчас говоришь, ну, что за человек, неужели не чувствует, как над нами нависла лавина изменений? Возможно, совсем скоро, мы проснемся в будущем, а этот дуралей ржет. Что ты так на меня смотришь?» Отсмеявшись, спросил Нобу. «Что стоишь, мы разве не торопимся?» Развернулась и направилась к выходу. «Не отвечать же на глупые вопросы, и нам действительно пора выдвигаться, придурок». «Эй, это я придурок, ты слышала, сестра, ты здесь главный придурок», тут же ответила та. «А кто из нас все утро в своем саду, как помешанный, лазил и цветочки из мира призыва высаживал? Я боюсь представить, что однажды это чудо вырастет и захочет выбраться из земли, чтобы сожрать весь наш клан». «Серьезно?» – удивилась Наоми, догоняя нас. «Я и раньше подозревал, что это болезнь», – поделился с сестрой Нобу. «Когда мы лазили по садам феодалов в поисках корешков и черенков, но ты попробуй останови, прикопает в собственном саду», – взмахнул руками. ПФ даже смотреть в сторону идиота не стала, нашел к чему придраться. «И вообще, я имею право на собственное увлечение, это искусство», – поправила брата Наоми. «Ты сухой пень, ничего не понимаешь». «Согласна, мой сад, святое место, я просто не могла ничего не выкопать для него из великого леса призыва. Я там даже раздобыла корень растения, по заверениям ежей, избавляющего от большинства недугов. Уверена, смогу с его помощью избавить Мадару от аллергии и все же накормить апельсинами». «Ты получала послание от Нара?» – спросила Наоми. То, что проскользнуло в ее эмоциях, мне не понравилось. Промолчала, лишь бросила взгляд в ее сторону, предлагая продолжить. «К чему такой вопрос? Просто по тебе заметно. Ты, когда читала, несколько раз в лице поменялась. Ага, мы даже думали, что в любой момент сорвемся и побежим за тобой следом», — добавил Нобу. Брат с сестрой переглянулись, явно решили растормошить разговором. «Боги, неужели по мне так сильно заметно, что я нервничаю? Обычно никому кроме брата и дела нет». «Точно», — кивнула Наоми. «Мы не знали, что нам делать, ведь Мадарисами гибель союзников не нужна. Вот только Нобу так надеялся, что встретит свою ненаглядную Акимичи». «У всех вкусы разные», — ответил парень. «Да, Изуна-чан, наша большая тайна уже не тайна, или не для всех, а я хотел бы присутствовать на той битве, на которой Табирама». «Режим тишины», — с радостью объявила, как только покинули защитный периметр клана. «Слушать болтовню Нобу я не намерена». Напарники хохотнули, но говорить ничего не стали. «Чувствую ту тонкую грань, за которой прячутся мои демоны, готовые разорвать их в клочья. Спокойствие, только спокойствие». Близко подобраться не удавалось ни с первого, ни с третьего раза. Синджу усилили патрули, отправили сенсоров. Я чувствовала чакру Хаширамы, который постоянно передвигался по территории клана как ужаленный. То ли тренировался, то ли просто бегал. Действовал на нервы не только нам, но и собственному клану. Мы приблизительно выяснили количество воинов, их готовность к нападению и настроение людей. «Они готовятся», — озвучил очевидное Нобу. «ТЦ, а то мы не поняли», — прошипела Наоми и накинула еще одну иллюзию на то место, где мы замерли. «Так не пойдет, там точно печати стоят, их раньше не было, мы не пройдем». «Ожидаемо, что Синджу захотят перестраховаться», — пожала плечами. «Работа мастеров. Интересно, Синджу уже ведут переговоры с Узумаки по поводу свадьбы Хаширамы Смита? Может, послали им кого-то в помощь для укрепления территории? Или это разработка Табирамы? Стоит покопаться и понять, что тут накручено». Время тянулось. При необходимости мы могли пролежать в засаде много дольше. Были случаи, когда приходилось не двигаться более суток. Но сегодня наша команда даже захватывать никого не собирались, выжидая момент. Задача стояла узнать, как можно больше за короткий срок, и вернуться. «Что делать будем?» – спросил Нобу. «Я испытаю судьбу, приняв окончательное решение, предупреждаю о личной вылазке напарников. 1,5 часа. Если раньше не появлюсь, действуем по плану. Принято. Нобу и Наоми совершат диверсию и смогут отвлечь Синджу, на случай, если я не смогу самостоятельно убраться. План подразумевает, что в открытое противостояние никто вступать не будет. Брат с сестрой установит ловушки. Череда взрывов с разных сторон посеет смуту. Обычная практика отхода в экстренном случае. Нобу может от себя добавить следов и подставить какой-нибудь клан. Противников у Синджу не меньше нашего. Переглянулись, я повторила заклинание сокрытия чакры на друзьях и на себе и, сложив печати, ушла в подземное плавание туда, где почувствовала чакру Табирамы. До пояса вылезла в корнях широкого дерева, чувствуя себя тем самым Зицу из аниме, который уже имел клетки Хаширамы. Присмотрела камень недалеко, нырнула обратно и под землей поплыла к нему, чтобы под чарами невидимости и отвлечения внимания на камень взобраться. Действовала тихо, чтобы, не дай боги, Табирама, находящийся на значительном от меня расстоянии, не обратил внимания на чуть подрагивающую траву. Поэтому заползала с непросматриваемой для него стороны. Лишь взобравшись на камень, усевшись на верхушке в позе лотоса, и воспарив над ним с помощью левитации, словно рекуда теряя контакт с поверхностью, смогла перевести дух. Все же, опасаясь Хашираму с его древесным геном, лучше было перебдить, чем попасться. Вдруг он обращается к земле, обходя мои антисенсорные меры, прямо на тренирующегося Табираму не смотрела, бокового зрения при Шерингане вполне хватало. Забавно. Парень впервые за последние несколько лет порадовал меня отсутствием доспеха с меховым воротником. Он отрабатывал удары мечом в традиционном светлом кимоно своего клана. Но к моему неудовольствию, отсутствие доспеха в росте его не уменьшало. Как быстро он из пацана превратился в мужчину. Я рядом словно вечный подросток. Нелепо мы в бою смотримся, должно быть. Над поляной пролетела одинокая птица. Надеюсь, не чей-нибудь призыв. Я стала усиленно представлять себя камнем, замедляя все процессы в организме. Все же предрасположенность к стихии земли – это не так плохо, как я раньше думала. Главное, не переусердствовать, а то так можно навечно стать памятником самому себе. Синджу готовился к битве со мной основательно, я насчитала больше 10 новых связок, идеально отработанных, которые он раньше не использовал. Табирама взмок так, что волосы прилипли ко лбу, а с носа стекал пот. Готовится, воспринимает меня всерьез. Пока я какой-то ерундой страдаю, даже неудобно, как-то, но во мне невольно стала поднимать голову гордость, ведь мне достался такой сильный, умелый и серьезный противник, готовый удивить меня, порадовать чем-то новым, разбавить собой унылые серые будни. Разве не замечательно иметь личного соперника? Какой хороший день, даже мои недобрые предчувствия наконец-то покинули меня. Улыбка на лице появилась сама собой и с каждой минутой становилась все шире. У меня челюсть от радости едва не свело, когда Табирама порадовал наконец-то техникой теневого клонирования. Гений, я тебя обрадую тем, что не побрезгую ее использовать, Табирама. Такое добро не должно пропадать. Что же подарить тебе в ответ, когда там у тебя день рождения? Шпион я или мимо проходил? Может, шкурку новую? Это, наверное, потрепалось за столько лет. Тем временем Табирама создал клона и устроил с ним спарринг. Вот тут-то я и растеряла весь благостный настрой. Все больше хмурилась и удерживала себя от прямого взгляда в сторону Табирамы, который он может легко почувствовать. Так, я не теряла оригинала и его двойника. Была предельно внимательна. Табирама вел поединок со мной несколько иначе, чем демонстрировал клону. Нарезки воспоминаний увиденного сейчас и в прошлом быстро накладывались друг на друга. Шеринган давал возможность заменить в воображении клона на меня саму. Какая большая разница? Нет, это разница колоссальная. Помню, когда мы были мелкими, Табирама также двигался, а потом перестроился. Я подумала, учителя сменил вырос, да мало ли что, а он, не может быть, хитрый жук. Так, он что, много лет водит меня за нос, используя иные движения, и для чего? Для того, чтобы я, срисовав их шеринганом, привыкла, он рассчитывает подгадать момент и удивить, точнее убить, обмануть шеринган. Мозг сгенерировал проекцию нашего боя, где я подставляюсь, а он наносит удар. Еще больше 10 вариантов убийства меня с наибольшей вероятностью. Главное, заставить сойтись в ближнем бою. Вот же тварь белобрысая, хренов гений. Прикрыла глаза. так как едва не вспылила и не выдала своего местоположения. Время уже поджимало, пора было уходить. Вот только как себя уговорить и не оставить на прощание какой-нибудь подарочек? Спокойнее, тише. Драка на территории чужого клана нам точно не нужна. Ничего, я ему устрою жаркую битву позже. Медленно просачиваюсь сквозь камень и под землей плыву в сторону друзей. Меня подгоняет мелькающая на горизонте чакра Хаширамы. Братик либо решил проверить своего брата, либо все же почувствовал меня. Так, что ускоряемся, ускоряемся. Друзья все же устроили шум на границе Синджу, но не по необходимости, а потому, что душа того желала. Как сказал Нобу, чтобы не расслаблялись, мы возвращались в приподнятом настроении, но чем ближе были к дому, тем сильнее меня одолевало злое предчувствие. Изуна, стоило только вернуться в клан, нас встретил брат. Рядом с Мадарой стояла Ничи, потрепанный куда как сильнее, чем во время прохождения Великого Леса в мире призыва. Впрочем, не внешний вид ученика меня сейчас заботил, ни даже эмоции друзей за спиной. Меня тревожил потяжелевший взгляд брата, его немного ссутуленные плечи, глубокий, полный скрытой боли голос. Его одежда говорила лучше любых слов. Нет, этого не может быть, не может быть. Сколько нас не было в клане? Часов 7, 8, 8 часов и 34 минуты. Я вздрогнула от мысли, промелькнувшей на краю сознания. Прогнала ее прочь, не позволив сформироваться. Ложь, ложь. Чувствую каждого взволнованного соклановца и впервые проклинаю свои сенсорные способности. Осязаю на себе их взгляды и ускоряю шаг. Изуна, стоило только поравняться с братом, как я услышала свое имя, слетевшее с его пересохших губ, но не остановилась. Я должна увидеть все своими глазами. Ничто и никто не заставит меня подумать и озвучить даже в мыслях то, что меня пугает больше всего. Потому, что этого не может быть. Ложь, ложь, что вы здесь делаете? Спросила, войдя в дом. Слишком много людей. Я каждого из них знаю. Вижу их эмоции, но не принимаю. Изуна горе-то какое? Всхлипнула женщина. Мне кажется, я совсем не понимаю, что и зачем делаю. Все похоже на сон. Чертов дурной сон. Кошмар наяву. Изуна поднялась с пола чесанной и медленно направилась ко мне. Она еще что-то говорила и, должно быть, как-то по-особенному смотрела на меня, но я не могла этого видеть. Мадара распорядился. Что она говорит? Я не понимаю, гул в голове. Смотрю на черную ткань с моном клана и крепче стискиваю кунай брата в руке. Отчего вдруг слезы наполнили глаза? Отчего так горит в груди? Его лицо и до ранения было скорее серым, чем благородно белым, а глаза глубоко посаженные и вовсе словно провалились в череп. Кожа такая тонкая, прозрачно обтягивала острые скулы, губы синие. Он не сделал ни единого вдоха с того самого момента, как я вошла в комнату. Ни одного вдоха или выдоха. Я внимательно смотрела. «Почему он не дышит?» – спросила. «Я, кажется, дрожу. Или Чо-сан дрожит, рыдая на моем плече?» Изуна, как заведенная, бормочет кормилица, а я все еще жду ответа. «Я знаю. За моей спиной стоит Мадара. Он сжимает мой локоть. Собирается вывести из дома. Пытался даже отобрать кунай. Все стою и жду. Наш отец мертв», — говорит брат, и, кажется, я слышу, как что-то резко трескается у меня в груди. «Он мертв, Изуна. Нет, не может быть. Этого не может быть, брат». Глава 17. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет наступающий день». Вместе с порывом ветра исчезли наивные мысли о том, что я найду покой в молитве. Помню, учила ее в прошлой жизни, когда мы с мамой посещали церковь по воскресеньям. Вечность прошла с тех пор. Стоило стать ведьмой, чтобы отдалиться от церкви и прекратить садиться на скамью рядом с жуткой соседкой. Миссис Скьюрти воняла потом и действовала на нервы окружающих, выкрикивая «Аминь» громко и часто, по делу и просто так. Маленькой девочкой я представляла, как она тянет ко мне свои черные, вонючие, невидимые для окружающих щупальца, пытаясь присосаться, чтобы выпить меня и превратить в мумию. Отчего я о ней вспомнила? Да, потому, что схожи были чувства, испытываемые мной сейчас, с воспоминаниями детства. Еще до восхода солнца совет клана настоял на объявлении войны Синджу. Мадара в свою очередь заявил, что поступит по-своему, а если ему будут мешать, он решит вопрос со старейшинами радикально. Угроза не была озвучена, но дошла до каждого. Не обошлось без демонстрации крутого нрава. Мадара шел на конфликт, понимая, что ему уступит. Потому что часть влиятельных воинов клана готова оказать содействие не только из уважения к нему, но и осознанно, принимая необходимость изменений. Я тенью следовала за Мадарой везде и всюду. В моем молчании он находил поддержку, а я за его спиной, необходимую защиту. Спряталась, чтобы никто больше не выводил меня из себя. Как показала практика, такое по силам старейшинам. А все потому, что на брата, через меня, попытались оказать давление. Я не стала миндальничать, как делала это раньше, сглаживая углы на острых темах. И отца, сдерживающего меня своим авторитетом, уже не было. Не поменялось в лице, когда активировала Мангикё и погрузила взорвавшегося Учиха в иллюзию адского пламени. Самоуверенности у старейшин поубавилось. Никто не ожидал от меня таких действий. От Мадары, возможно, но что я способна решать вопросы радикально, повергло многих в шок. В тихом омуте черти водится, насмехалась Чосан над кем-то, при этом бросая в мою сторону тревожные взгляды. Нечего опасаться. Моя репутация многое стерпит. Она давно работает на меня. Кто-то даже такой подход оценил положительно, большинство нейтрально. Ночью отправила послание главе клана Нара. Писать что-то и кому-то не хотелось, но я была обязана собрать волю в кулак и действовать. Знаю, Шикуру в свою очередь оповестит лидеров нашего союза о том, что время пришло. Брат обращался к соклановцам довольно долго, упорно раскачивая лодку. Напряжение и недовольство нарастали. Это тяготило меня. Скоро вздохнуть нормально не смогу под напором чувств окружающих нас Учиха. Как бы хотелось уйти сейчас в лес, в палатку, спрятаться в спальнике с фонариком и книгой, а не присутствовать на последнем слове главы клана, перед тем как выступить против Синджу. Наши головы и наши сердца поработила ненависть. Это проклятие, истоков которого уже не найти. Мы не свободны в своем выборе. Ненависть, наш пастух. Сказав это, брат развел руки в стороны, словно наслаждаясь реакцией людей на свои слова. Гордость Учиха, как и моя лично, была не просто задета, она была сброшена в бездну спинконоги. Называть нас, воинов сильнейшего клана, стадом, нас, вот так прямо, с раздражением поняла, что не отличаю свои эмоции от чужих. А может, все дело в том, что я едина с Учиха в гневе. Покорные ненависти, идущие на убой, подливал масла в огонь брат с наслаждением. Стоял скалой один против всех. Слова Мадары злили даже меня. Каждый из нас словно накаленные угли встал, с нетерпением желая заткнуть говорящего. Как долго это будет продолжаться? Загнанные, словно звери, на брата хлынула еще большая волна негодования. Все, кто имели шаринганы, активировали дзюцу и невольно подались вперед. Мадара только это и ждал. Брат прожег каждого из нас своим мангикё, выворачивая все самое гнусное наизнанку. Опалил своим убийственным ки, словно каленым железом прошелся, прижигая вскрывшиеся гнойники. Жаждой ненависти полыхнула от всего клана так, что можно было заподозрить рождение Биджу. Гордыня, гнев, ненависть, бил словами глава клана. Ненависть не дает нам думать, жить, наслаждаться чувствами, ценить время, данное нам. Мы не ищем союзов, веря, что кругом лишь враги, когда мы сами враги себе. Мы льем кровь в поисках мира, когда мир начинается здесь. Ударил себя в грудь. Мы порождаем еще большую тьму и сами тонем в ней. Ненависть ослепила нас, за алой пеленой мы не видим жизни. Живем от битвы к битве. Оплакиваем потери и продолжаем идти тем же путем. Не видим иного будущего для наших детей. Не заглядываем дальше войны. Продолжать так жить, это все равно, что в агонии медленно пить яд, в надежде, что он убьет твоих врагов. Хозяева ли мы себе, или так и будем ведомыми тьмой? Прикусила внутреннюю сторону щеки до металлического привкуса. Внутренности начинает скручивать от обилия чужих эмоций в сенсорном восприятии. Мадара с помощью ки держит каждого под контролем. После этого навряд ли у кого-то возникнут сомнения в правильности выбора его главой клана. Он сильнейший. Учиха злились и люто ненавидели его, себя. Гнев, растерянность, жажда крови. Все это давило на меня. Эмоции смешались в единое, едва ли, не сводя с ума. Я словно в котле варилась в этом адском логове, а демоны подкидывали угли. Ненависть. Как жить без этой важной составляющей каждого Учиха? Это практически то же, что отрезать себе добровольно руку. Принять, ухватилась за вырванное из речи брата слово, подсознательно потянувшись к нему, увидев спасение. Принятие способствует духовному росту. На меня кто-то смотрел с тревогой, и я нашла его взглядом. Касуми. Обычно она не стремится к большим столпотворениям, предпочитая каждое подобное собрание прятаться в доме Чосан, забившись в угол. Неужели решила пожалеть меня, убогая? Не стоило. Только разозлила сильнее. Сидела бы лучше у себя и не высовывалась. Много лет прошло с того дня, как Мадар вернул ее в клан. Все это время она отца и нас стороной обходила, а на церемонию прощания с Таджимой явилась, и здесь стоит, смотрит, дрожит. Стоп, хватит. Мои ли это эмоции? Отчасти. Что на меня нашло? Касуми идет на поправку, это хорошо. Нельзя винить женщину за то, что ее разум крепнет. Я должна быть рада. Лечение пошло на пользу. Да и не на меня женщина смотрит. Чуть правее. Не меня она боится и дрожит словно от холода. Мадара прав. Гнев легко проникает в сердце и управляет разумом. Закрывает глаза. Что же тревожит и пугает Касуми? Надо будет подойти к чертову Синджу. Полыхнула чужим гневом, отвлекая меня и руша, наспех склеенное душевное равновесие. Показалось, что щупальца соседки из прошлого все же вцепились в меня, когда я была уязвима. Я не нашел следов, но уверен, что Таджима сама был убит. Сквозь зубы шипит стоящий рядом со мной Анару. Слова ложатся на благодатную почву, и я впервые точно знаю, что всегда ненавидела этот чертов клан. Все проблемы от Синджу. Если бы их просто не существовало, не было бы и противостояния. Таджима сама восстанавливался. Он даже говорил со мной незадолго до смерти. Продолжал тихо рычать парень и выводить меня из себя. Поворачиваю голову в его сторону и представляю, как он корчится под действием Круция. На меня накатывает ярость, которую сложно удерживать. Тору-сан давал положительный прогноз. Таджима сама должен был подняться на ноги к полнолунию, говорит Анару, опаляя меня своим злорадством. Знаю, он не просто так встал рядом со мной. Решил плюнуть в душу, тварь. Скольжу взглядом по лицам соклановцев и сдерживаю себя. Не позволяю кричащему во мне внутреннему «я» погрузить всех во тьму. Просто убить, чтобы не мучились. Как я понимаю, Итачи из будущего. Нет Учиха, нет проблем. Нет Синджу, нет проблем. Нет Шиноби. Мадара-сан совершает ошибку. Таджима сама так и сказал мне. Был бы он жив, он бы не допустил. За людскими масками скрываются монстры. Мы прячем в себе неспящие вулканы, извергающие лаву, убивающую все живое на своем пути. Мы горим заживо в ненависти. Все мы. И мир горит вместе с нами. Шиноби, проклятие этого мира. Он сказал, что хотел поговорить с тобой, Изуна. Хотел попросить, чтобы ты Астана. Просто заткнись, Анару, перебиваю парня, понимая, что сейчас снесу ему голову одним ударом, если тот не прекратит говорить об отце, о моем отце. Анару кипит в раздражении, но замолкает, чувствует за спиной шинигами. Сила нашей общей ненависти равна цунами, обращаю внимание на речь брата и перевожу взгляд с Анару на Мадару. Во мне возникает чувство брезгливости к сыну Аная-сана. Он и раньше мне не нравился. Неудивительно, что мы никогда не ладили. А может, все дело в том, что он в отличие от меня успел поговорить с Таджимой, с моим отцом, когда меня не было рядом. Спокойнее, тише, тише. Мысленно успокаиваю саму себя. Кому как не мне знать, что голову необходимо держать в холоде. Мощный, неудержимый поток способен уничтожить все на своем пути и разорвать нас на части. Лишь слабым не по силам ничего изменить. Мы сильнейший клан. Мы Учиха. Наступил тот день. Пришло время разорвать круг ненависти. Построить новое будущее. Признаю, речь брата, его сила, его голос и весь боевой вид заставляли воинов ловить каждое слово главы клана. Не просто слушать, а вслушиваться. Собравшиеся соклановцы, вышедшие проводить, возможно, в последний бой своих родных, сейчас находились в смятении. Не каждый понимал, к чему ведет свою речь сильнейший из Учиха. Но каждый чувствовал, что все изменится. Все будет иначе. Мадара иногда останавливал на мне взгляд. Он искал поддержки или проверял, все ли со мной хорошо. Я смотрела в ответ уверенно, не выказывая слабости. Если бы не брат, возможно, на похоронах я окончательно лишилась бы разума. Едва не погрузила себя в иллюзию, когда тело отца предавали огню. Цукиёми Мадары спасло меня. Брат вовремя заподозрил неладное в моем обманчиво приемлемом для потери близкого человека состоянии. Помню, я находилась на стадии принятия, что все вокруг сон и не было моего рождения в этом мире. Я даже почувствовала знакомый запах библиотеки Хогвартса. Убедила себя, что вернулась в школу магии, в родной замок. Это был четвертый курс. Было шумно от обилия гостей из других школ. Гарри готовилась к встрече с драконом, Рон заляпал жиром книгу. Мои воспоминания не выцвели, как я думала раньше, они вновь ожили. Так легко поддаться иллюзии. Понимаю, почему вечная Цукиёми показалась Мадаре иной реальности спасением. Это судьба двух сильнейших кланов, заканчивал речь брат, пока я осматривала тех, кого было решено взять с собой в бой. В первых рядах стояли самые неопытные, молодые, но уже с горячими сердцами, прожженными ненавистью, не принимающие ничего иного, кроме смерти врага. Именно они должны стать свидетелями нашей битвы. Именно их будет сдерживать элита клана под командованием Аная-сана, если самые рьяные решат проявить себя и развязать бойню. Я, глава клана, Учиха Мадара, не позволю бессмысленно лить нашу кровь на ненасытный алтарь ненависти в бесконечных боях. Эмоции соклановцев к концу речи поутихли. Местами вспыхивало раздражение, но по большей части люди понимали, что перемены необходимы. Зарождалась трепетная, еще не уверенная в своих силах надежда. Мы дали время проститься. Время на то, чтобы воины прониклись тревогой своих родных, которые не желали их смерти и молили богов о возвращении любимых живыми. Люди не хотели войны, их устраивало затянувшееся перемирие с Синджу. Нам давно не приходилось кочевать в поисках пристанища в землях страны огня. Много лет мы не предавали огню тела погибших детей. Скоро выступаем, сообщил Аная-сан. Нашла взглядом Анару. Парень оставался в клане с другими бойцами, для защиты стариков, женщин и детей. Наши взгляды пересеклись на мгновение, после которого остался неприятный осадок. Почувствовала его удовлетворение причастию к моему гневу, едва не приведшему к срыву. Гаденыш ухмыльнулся. С ним рядом стояла ничего не подозревающая Наоми. Парень положил свою ладонь ей на плечо, и меня едва не перекосило от омерзения. Анару что-то шепнул ей, и та посмотрела в мою сторону. Девушка улыбнулась, и я ответила кивком. Поспешно отыскала взглядом ее брата. Нобу давал последние наставления молодым защитникам селения. Мои ученики прощались с родными. Кагами уговаривал брата взять его с собой. Сенсорное восприятие сообщило, что Касуми вновь спряталась в доме Чосан. Сама же кормилица стояла рядом со мной и Мадарой, вытирая непрошенные слезы со своего лица. Изуна, полный тревоги и заботы взгляд, а также дрожащий голос женщины пристыдили меня. Я потеряла отца, а Чосан сына, того, кого растила как собственного, того, чьих детей называет внуками. Нельзя стоять и молчать, словно меня здесь нет. Я просто не имею права пренебрегать чувствами родных людей. Прости, нашла ладонь брата, что стоял за моей спиной и вцепилась словно утопающий. Мадара сжал мою ладонь в ответ. Брат опустил свой подбородок на мой затылок, приобнял со спины, прижав к своей груди. Его тепло пробилось сквозь доспехи и словно окутало меня. Тьма отступала. Мы справимся. Мы через многое прошли, плечом к плечу. Сколько пережили, как много мы вынесли. Будет легче, шепчет брат, и я соглашаюсь с ним. Мы справимся, как всегда. Ты прав. Слез нет, а ведь я знаю, как это важно выпускать боль, но мне все равно становится легче, и я словно возвращаюсь к себе, словно все эти дни тело занимал чужак. Дети мои, Чосан порывисто кинулась вперед, чтобы обнять нас. Она что-то бормотала, роняя слезы, но я боялась вслушиваться, чтобы не потерять ту уверенность в своих силах, которую только что внушил в меня своим присутствием брат. «Ну хватит», — настойчиво потребовал Мадара от женщины. «Не первый бой, что за трагедия? Хуже нет жить в эпоху перемен», — всхлипывает кормилица. «Вы даже не представляете, что вас ждет», — едва слышно фырчит, как ежик в мой затылок Мадара, и я улыбаюсь. «Ох, дети мои!» — она заставила парня наклониться и поцеловала в лоб. Провела по моей щеке, своей теплой ладонью. «Берегите себя!» «Обязательно», — отвечает Мадара за нас двоих, а я сдерживаю порыв отвести взгляд, понимая, что может произойти всякое. Задержалась. Проверила руны вокруг дома, а после и вокруг клана. Напитала их магией. «Господи, изменится ли хоть что-то?» — спросила пустой лес, крепко сжимая в руке дорогой сердцу подарок брата. Поцеловала подвеску и осторожно спрятала за ворот рубашки. «Или все, на что мы способны, это собственных детей пугать жаждой крови?» Никто не ответил. Кто-то вообще вспомнил о детях, выпуская жажду крови на собрании. На эмоциях забыли о мелких Учиха, упиваясь своей ненавистью. Эгоисты. Какие мы все эгоисты. Глубоко вздохнула, наслаждаясь звуками леса. Здесь хорошо, но мне давно пора. Тихо переместилась вперед и тенью встала за спиной своего брата. Мадар уверенным, твердым голосом давал последние распоряжения Учиха. Я не почувствовала в эмоциях людей возмущения или несогласия. Воины, все как один, были собранные, прямые, со взглядом горящим, стоят один к одному, похожие на забор Букингемского дворца. Утром еще дул ветер, сейчас же был полный штиль, солнце кралось к зениту. Предчувствуя неладное, Все животные и птицы спешили убраться, как можно дальше. Бескрайнее поле уже когда-то использовалось в противостояниях кланов, когда отец вел нас в бой. 3 года это место жило в умиротворении. Взошли маки, такие же красные, как кровь, пролитая воинами. Анайя-сан скомандовал ждать приказа. Мадар и Учиха замерли, готовые сорваться с места по первому требованию. Впереди развивались флаги с символикой клана Синджу. У меня от предвкушения ладони вспотели. Пришлось использовать на себе чары, которые немного сняли напряжение, но не навредили. «Изуна», — позвал брат. «Да, я вижу, тебе легче. Твой взгляд изменился. За пределами клана мне действительно легче. Я не уверена», — потерла лоб ладонью, нахмурилась. «Не могу объяснить. Обсудим это позже». «Хорошо, хорошо. Я бы отправил тебя после Крюсану». «Не стоит, брат. Даже думать в таком ключе не надо. Я нужна здесь. Нужна клану. Я нужна тебе. Ты жизненно необходим мне». Печальная улыбка промелькнула на лице брата и исчезла. Осталась лишь теплая забота в его взгляде. «Идем». Мы медленно двинулись к центру. Видимо, сориентировавшись, Хаширама также оставил соклановцев и вместе с братом выдвинулся нам навстречу. При обилии людей с обоих сторон, нас окружала тишина. Лишь повисшее в воздухе напряжение и гудение чакры портило картину полного умиротворения. «Надеюсь, обойдемся без долгих разговоров. Достаточно на сегодня речей». «Да, брат, не надейся, Имата», — едва слышно ответил Мадара. «Мы здесь, чтобы раз и навсегда покончить с враждой кланов, Изуна. Придется потерпеть. К тому же Хаширама давно жаждал высказаться. Это надолго». «Ясно», — не скрывая тоски, вздохнула и, нагнувшись, мимолетно притронулась к алому, нежному лепестку мака. Сладковатый аромат цветов успокаивал. «Какое кощунство устраивать здесь битву? Мир важен, Изуна. Я знаю», — прикрыла глаза на мгновение. «Бой должен стать последним между нашими кланами и впечатляющим, чтобы молодые запомнили на всю жизнь». «Изуна», — Мадара сбавил шаг, чтобы я поравнялась с ним, а не шла за спиной. «Будь осторожна. Все это, наши взгляды встретились, потеряет смысл, если с тобой что-то случится. Понимаешь?»